Вскоре послышался еще и запах уксуса. Мама залила им мелко нарезанный лук, который, естественно, предполагалось подавать в качестве приправы к тушеной фасоли. Все эти запахи всколыхнули в памяти Шарлотты чудесные воспоминания о празднованиях Дня Благодарения и Рождества. Она даже прониклась ощущением предстоящего праздника. Да, опасный наркоз. Или все же наркотик? Это ностальгия. А вот только не слишком ли горьким получается возвращение в реальность, после погружения хоть на несколько секунд в светлые воспоминания о детстве? Ах, мама, ну какой толк твоей маленькой умнице от того, что ты устроила для нее этот праздник? Праздник обоняния. Ну, забылась она ненадолго. Вспомнила себя еще чистой, честной и непоруганной, и со всей отчетливостью поняла, что этого счастья уже не вернуть, что она никогда больше не сможет открыто посмотреть в глаза даже самым близким друзьям, особенно самым близким друзьям. «Шарлотта, я хотела тебя кое о чем попросить», — обратилась к ней мама. «Проследи, чтобы я называла жену мистера Томса Сарой, а не Сьюзен. Мы не так часто с ней видимся, и вечно я ошибаюсь, и зову ее Сьюзен. Это так неловко». Мама улыбалась, но Шарлотта видела, что она нервничает. Мама вообще не была уверена, что правильно поступила, пригласив Томсов. Ни светского общества, ни четкого разделения на социальные классы в округе Аллегани не было. Все люди просто делились на уважаемых и неуважаемых. Уважаемыми считались те, кто ходит в церковь, соблюдает заповеди, с уважением и серьезностью относится к образованию, даже если сам не получил хорошего образования. Уважаемые люди не злоупотребляли спиртным, особенно при посторонних, а еще много работали. При том условии, конечно, если им удавалось найти работу в радиусе 50 миль от Спарты. И, разумеется, они были добрыми соседями в старом деревенском понимании этого слова. Однако и среди людей уважаемых существовало некое статусное разделение. Не обращать внимания на достаток и занимаемое в обществе положение было просто невозможно. Что касается достатка, мистер Томс тут ничем не выделялся среди соседей, по крайней мере, никому об этом не было известно. Однако его положение директора школы придавало ему особый статус. Человек он был по натуре добродушный, открытый и незаносчивый, и вел себя, как подобает простым людям. Кроме того, он всегда и во всем помогал Шарлотте, проявляя неподдельный интерес к ее судьбе. Но его жена, Сара, а не Сьюзен, другое дело. Это была величина неопределенная. Оба они были не местные, но мистер Томс, который родился в Чарльстоне, штат Западная Виргиния, легко и просто стал в Спарте своим. И он, и его жена в свое время закончили колледж с дипломами магистров. Миссис Томс устроилась работать на завод Мартин Мриетта, как только тот открылся. Она была не то из Огайо, не то из Иллинойса, в общем, откуда-то из тех мест, и слыла среди соседей довольно замкнутой, необщительной, и даже, быть может, немного высокомерной. Степень неодобрительности этого определения варьировалась в зависимости от того, насколько часто соседям приходилось с ней общаться. Шарлотта готова была побиться об заклад, что маму больше всего беспокоит именно предстоящее появление миссис Томс. На мгновение в выходившие на шоссе окна ударил свет фар, затем послышался звук подъезжающей машины. «А вот и гости! Кто-то уже приехал!» — радостно, чуть нараспев, произнесла мама и придирчиво оглядела гостиную, словно проводя последнюю инспекцию и надеясь устранить любые еще оставшиеся недостатки. Радостно, да. Но вообще-то мама обычно так не говорит, не комментирует очевидные факты. Это был еще один признак того, что она не на шутку взволнована. Другое дело, что ее волнение не шло ни в какое сравнение с той опустошенностью, обреченностью, какие испытывала Шарлотта. Кто же это приехал? Господи! Пусть это только не будут Лори и мисс Пеннингтон. Лори собиралась заехать за мисс Пеннингтон и привезти ее. Пусть лучше это будут мистер и мисс Томс. Они знают меня гораздо меньше. Господи, дай еще хоть чуть-чуть времени. Хотя бы 15 минут. Пусть эти 15 минут я проведу только с Томсами. Мне и с ними-то нелегко будет. Но это ничто в сравнении с той тяжестью, которая навалится на меня, когда приедут моя лучшая подруга и любимая учительница. Неужели я так многого прошу? Стук в дверь. Безошибочно узнаваемый стук самодельного дверного молотка, который папа когда-то подвесил на косяке входной двери. Сердце Шарлотты бешено забилось. Папа открыл дверь. И сияющее лицо мистера Томса появилось в дверном проеме. Он улыбался точь-в-точь так же, как тогда, на выпускной церемонии. Пока они с отцом пожимали друг другу руки, Шарлотта успела разглядеть его плащ на клетчатой подкладке, темно-синий блейзер, галстук, темные шерстяные брюки. «Насколько же я отвыкла видеть на мужчинах обычные шерстяные брюки», — невольно отметила про себя Шарлотта. В Дьюпонте можно было за целый месяц не встретить ни одного преподавателя в обычных традиционных брюках со стрелками, не говоря уж о студентах. Мистер Томс тем временем отступил в сторону и пропустил вперед свою супругу. Миссис Томс была очень миловидная, по-своему даже красивая брюнетка, с довольно крупным, но правильной формы носом, с губами, изогнутыми в постоянной, словно бы чуточку игривой улыбке, темными и одновременно томными глазами, подкрашенными, может быть, излишне заметно, по меркам Спарты. Но она всем своим видом давала понять, что имеет право позволить себе некоторые маленькие вольности. Узкий подбородок немного портил лицо, а на лбу заметна была вертикальная морщинка, видимо, образовавшаяся от того, что миссис Томс все время старалась изобразить серьезную женщину, готовую в случае чего постоять за себя.